Глава 25. «Это не он!» — восклицаем мы с Катей одновременно и снова пробегаем под аркой, приближаемся к арестанту. Четверо охотников выступают вперед, всем видом предупреждая, что не подпустят. «В лесу пахнет им!» — рычит предводитель их отряда. Взволнованно переступая с лапы на лапу, оборотни рычат. «Покушение на жрицу! Озерный! Они завидуют! Хотят лишить нас жрицы! Убить!» Вася съеживается, вздыбливает шерсть. Так жалко его. Шагаю навстречу, и охотники тоже подступают. «Он провожал нас до границ стаи», — рычит Ариан. «Его запах в лесу — не доказательство вины. К накрывающему меня страху добавляется благодарность. Ариан Васю не жаловал и даже ревновал меня к нему, но на расправу не отдает. «Провести сквозь арку!» — взвывает толпа. Поднявшись на задние лапы, Ариан рявкает. «Они почернеют!» Пользуясь замешательством толпы, продолжает. «Если ему и в самом деле мила жрица, то вашей стае он не друг». «Милая!» Вася жалобно на меня смотрит. «Это не я стрелял. Я просто...» Оборотни взвывают. Подступают к нему, ощерившиеся, громадные. И он приседает, но все равно кричит. «Я побежал на выстрел!» «Ты что, идиот?» Отзывается кто-то из толпы. Вася опускает голову. Жалобно смотрю на Ариана. Он снова стоит на всех четырех лапах, и кажется больше размером. То ли не удержался и вырос, то ли эффект, вставший дыбом шерсти. «Доказательства!» — рычит он. «Дайте доказательства!» «Не виноват я!» — скулит Вася, умоляюще смотрит на меня. А вокруг скачут, рычат, тявкают волки. И слишком часто звучат возгласы «убить!» «Принесите винтовку!» — Ариан перекрикивает всех. «Именем лунного князя требую доказательств и тишины! Тихо!» Вырвавшийся из его пасти рык больше похож на львиный. «Видать, родственник князя!» — доносится из толпы тихий шепот. Смотрю на черного волка, потому что он, похоже, тут главный, а он смотрит на своих, но то и дело косится на Ариана. «Винтовку!» — глухо приказывает черный. Охотники отряда взвывают. Из толпы выходят двое, тянут громадную винтовку на ее ремне. Я такие с оптическим прицелом только в фильмах о крутых шпионах и киллерах видела. Кажется, они стреляют на несколько метров. «Она укусом протерта была», — поясняет черный волк, «а внутри запах смазочных материалов и пороха слишком силен, так что никакой беды в том, что мои охотники ее трогали, нет». Волки укладывают винтовку перед Арианом и, пригибаясь к земле, пятятся, скалят зубы. «От Василия пахнет укусом?» Ариан поворачивается к черному волку. Тот медленно подходит к Васе. Склоняется, нюхает его лапы. Морщится и нехотя признает. «Не пахнет», — нависает над Васей. «Видел кого-нибудь?» «Нет, я сначала за Тамарочкой хотел бежать, а потом, когда сообщение услышал, рванул к месту выстрела. Да поздно было». Металлический бок винтовки ярко отражает лунный свет. Большая и наверняка дорогая. Почему преступник не взял ее с собой? Боялся, что продвинутый князь экспертизу гильзы и пули устроит? Так пуля смята, а гильзу можно было с собой утащить. Или убийца бросил винтовку из-за ее веса? Не сбежал в сумеречный мир, не спрятал там, а бросил здесь? Что, на этот раз жрица не участвовала? А ведь если бы я спряталась в сумеречном мире, меня там при свете дня было бы проще застрелить. А если жрицы не было, то почему? Занята? Испугалась? Ее убрали как свидетельницу? «Проваливай!» — рявкает черный волк. «И чтобы я тебя здесь не видел!» Поджав хвост, Вася снова жалобно на меня смотрит. Оставить бы его, подлечить, напоить, накормить. Стая сверлит его злобными взглядами. Черный волк рычит. «Береги себя. Надеюсь, по моему взгляду, Вася поймет, что о случившемся я сожалею». На его морде отражается облегчение. Он разворачивается и осторожно подступает к толпе. Оборотни рычат, щелкают зубами, но пропускают его. И он все быстрее и быстрее уходит от нас. А оказавшись вне толпы, припускает так, что только пятки мелькают. На последнем видимом изломе дороги Вася перекидывается в человека, поворачивается и с улыбкой машет мне рукой. Кажется, не все так плохо. Вслед ему воют, и он уносится прочь. «Продолжим», — рычит черный волк и косит взгляд на разглядывающего винтовку Ариана. Толпа рассеивается вмиг. Мои сопровождающие, кроме двух подхвативших винтовку, выстраиваются в прежнем порядке. Мы снова проходим под аркой. Ариан демонстративно топчет газон. Скользя взглядом по мерцающим голубым плитам дорожки, думаю о Васе. Как он? Не поймают ли его еще раз, подальше от моих глаз и присмотра Ариана? На сердце тревожно из-за милого волчишки. Оглядываюсь на Ариана. Он мрачнее тучи, в глазах слишком ярко вспыхивают отблески света, и шерсть на загривке дыбом, и, кажется, шкура посветлела. Меня отвлекает движение впереди. Округлые створки распахиваются в стороны, хотя никто их не трогает. Впечатление магии быстро рассеивают едва заметные в верхней части дверей обыкновенные земные механизмы. В белых внутренностях дома все столь же покато и округло, как в наружных частях домов. Стены идут легкой волной, потолок скруглен. Точечки светодиодов напоминают светлячков. Не сказать, что освещение очень яркое, но ярче лунного, теплее и привычнее для моих глаз. Ни ковровых дорожек, ни фанфар, только все громче, насыщеннее рокот, то ли мотор, то ли отзвук множества голосов. И с каждым шагом все таинственнее кажется лабиринт коридоров, изгибающиеся колонны небольших холлов. Процессия постепенно замедляет шаг, а рокот все громче, ближе. И внутри все вибрирует от него. Катя приникает ко мне боком, поджимает уши. Но Ариан смело шагает рядом, и это вселяет уверенность, что стая, несмотря на нежелание слушать лунного воина, князю все же лояльна. Впереди показываются голубые двустворчатые двери неровной органической формы. Мы минуем предваряющий их холл с колоннами-грибами. «Добро пожаловать, жрица!» Черный волк, а следом за ним и остальные, отступают в сторону, и створки приходят в движение. Пахнет жареным мясом. Пиршественный зал огромен, два десятка похожих на сросшиеся сталактиты и сталагмиты колонн поддерживают вогнутый темный потолок со светодиодами в форме созвездий. Всепроникающий рокот, почти мучительный гул — это возгласы барабанов, на которых пляшут размалеванные белой краской женщины и мужчины в шкурах. Длинный с ответвлениями стол петляет по полу, складываясь в растительный узор, и гости сидят за ним на скамьях и стулах. Хмельные, но чинные, в шкурах и цветных тканых сорочках, что мужчины, что женщины. На всех блестят, вспыхивают в сиянии электрических свечей украшения, серьги, бусы, ожерелья, браслеты. И зубы, зубы у всех сверкают рекламной белизной. Между узоров стола тянется красная дорожка к изгибу стола на возвышении, где на золоченом кресле с медвежьими мордами по бокам сидит мужчина в шапке с перьями и золотым орлиным клювом, свисающим над его острым ноздристым носищем. Кожа мужчины отливает бронзой, темные волосы спутаны с пестрыми кожаными косичками и бусинами. На широких плечах скреплена бурая медвежья шкура, и лапы свисают на мускулистую грудь. «Шаман!» — приходит первейшая мысль. Глаза шамана вспыхивают голубоватым отсветом. Барабаны гудят, рокот усиливается, темп ускоряется. Сквозь него пробивается трепет свирели, струнный звон. Взгляд шамана, весь его яркий вид притягивает взгляд. Мешает рассмотреть сидящих справа от него кудрявых юношей в шкурах и сидящих слева девушек в расшитых яркими узорами платьях. Но сидящий следом за тремя девушками мужчина резко и непреклонно заставляет обратить на себя внимание, потому что он сияет. Не слишком ярко, но его кожа источает желтый, сочащийся сквозь белую рубашку свет. И волосы точно из расплавленного золота. По скулам вьется узор из золотых чешуек. А глаза? Тут достаточно светло, чтобы понять. У него вертикальные зрачки. Чешуйки и на пальцах настолько длинных и тонких, что это кажется неестественным. Рядом с ним сидит такая же золотистая строгая женщина в венке из желтых и белых ажурных цветов. Белое платье плотно облегает ее тело, и сияющая кожа, высвечивая каждый изгиб тела, создает усиленный эффект наготы. Эти существа настолько неместные, что почти тяжело на них смотреть. Лунная жрица Тамара. Громовой бас шамана заставляет музыку умолкнуть, а танцорам на барабанах перейти на легкий ракочущий ритм. «Приветствую тебя в стае высоких холмов». И вот стою я на дорожке красной и не знаю, что ответить. «Приветствую стаю высоких холмов». «Лунный воин». Шаман кивает Ариану, затем Кате. «Кати и стаи за стеной». Аутентичное у них название, ничего не скажешь. С другой стороны, сразу все понятно. «Представляю вам моих сыновей». Царственный жест вправо. Арой и Улай. Дети первой крови. Сыном второй крови, Диаром, вы уже знакомы. Кивок за наши спины. Неосторожно поворачиваюсь. Там стоит хмурый голый мужик. Среди оставшихся у дверей волков сопровождения нет черного. Ну и так, судя по наглости поведения, этот длинноносый галыш — наш черный волк, настаивавший на проходе Ариана подаркой. «Представляю вам моих дочерей», — шаман указывает влево. «Мелике, Саану, Эскинчи». «Надеюсь, мне не потребуется называть их по именам». Шаман, между тем, руку не опускает, выдерживает многозначительную паузу и с некоторой даже гордостью продолжает. «А это мои гости из солнечного мира». Судя по торжественному выражению лиц окружающих, это знак высокого статуса или особого положения. Быстрокрылый Ерейн и легкокрылая Лимери. «Ящерицы!» — шепчет Катя. Ариан выступает вперед и совсем чуть-чуть склоняет голову, тут же вскидывает нос. «От лица лунного князя приветствую солнечных гостей. Урожая вашему миру безоблачного полета на долгие годы вам. Благодарю, лунный воин!» Тоже едва-едва склоняет голову Ерейн. «От лица солнечного князя приветствую тебя. Урожая вашему миру неиссякаемой силы твоим лапам на долгие года». Шаман хлопает в ладоши и расплывается в широченной улыбке. «А меня зовут Амат. Вот и познакомились. Присоединяйтесь к столу, угощайтесь. Сразу столько добрых гостей в доме, всегда в радость. Садитесь, садитесь». Танцоры на барабанах вновь ускоряют ритм. Верткие слуги приставляют к узору стола новый завиток напротив места семьи вожака. И сев, я оказываюсь напротив Ароя и Улая. Катю тоже устраивают напротив них, а Диара и Ариана напротив девушек. Причем Ариан только в последний момент успевает присесть между мной и голым оборотнем, и хоть он жаловался на невнимание женщин, эти три девицы взглядом его практически пожирают, а одна бросает в серебряное блюдо перед ним ломоть шоколадки. Так, вроде у них сладости, значит, предложение коротких отношений без обязательств. Очень хочется взять блюдо и треснуть бесстыдницу по хитрому лицу. Но в самом деле, при отце, при высоких гостях, и такое откровенное предложение. И Ариан еще нюхает шоколадку. А если он ее лизнет, то все, считай, предложение принял. Хочется демонстративно отвернуться, но тревожное волнение пересиливает. Даже барабанные вибрации, пронзающие все тело, отступают на задний план. Из пасти Ариана выскальзывает красный язык, пробегается по куску шоколадки. У меня сердце в пятки уходит, и тут Ариан ухватывает зубами край миски и переворачивает. Шоколадка слетает на пол. Бросившая ее девица поджимает губы, ноздри ее гневно дрожат, а глаза вспыхивают. Ариан преспокойно берет с поднесенной девчонкой-разносчицей миски рульку, прижимает ее лапами к столу и вгрызается в мясо. На губах дракона Ерейна проскальзывает улыбка, но взгляд остается цепко змеиным. Задерживается на мне, проходит по телу горячей волной и ощущением, что меня раздевают. И ведь не оспоришь, не скажешь ничего в ответ на его чуть более широкую, чем прежде, улыбку. С демонстративной заинтересованностью оглядываю стол, на который выкладывают все больше и больше блюд с мясом. Тут и ребрышки, и еще рульки, и гуси, и горка маленьких тушек, то ли перепела, то ли цыплята. Яростно хватаю птичье тельце, вгрызаюсь в грудку. Вкус у мяса будто концентрат курицы. Отрываю нежное мясо, жую, снова вгрызаюсь. Очень помогает не думать об Ариане и о горячем пошлом взгляде дракона. Тушка кончается очень быстро, отбросив костяной остов на блюдо для отходов, вгрызаюсь в следующую тушку. Здоровый аппетит, здоровый дух! Вожак Амат вскидывает кубок. Хорошую жрицу предлагает князь. Выпьем за ее здоровье. И все многочисленные гости как один поднимают кубки и рявкают. За здоровье лунной жрицы! И дракон тоже. Он пьет маленькими глотками, наблюдая за мной над кромкой кубка. Расширившиеся зрачки создают впечатление, что глаза у него черные. Пир быстро смазывается в полосу еды, тостов, выпивки, двусмысленных взоров. Но пока Ариан рядом, не страшен ни дракон, ни присматривающиеся ко мне оборотни. А присматривались они очень внимательно. Облизывали свои красиво очерченные рты. Заедая, запивая стресс, размышляю. Какой Ариан все же молодец. Не забывает об обязанности ради юбок и хвостов. Судя по урокам истории, князья и прочие правящие товарищи частенько грешили вниманием к женскому полу в ущерб подданным. Пью и ем, и удивляюсь, как много места занимает Ариан в моих мыслях, хотя, кажется, пора присматривать женихов. Ем и пью, улыбаюсь тостом. И полоса восприятия начинает прерываться. То я снова сижу и что-то пробую, то перекрикиваюсь через стол с правящим семейством. Во время такой переклички и узнаю, что в честь послов пируют уже 3 дня. «А перерыв на сон?» — спрашиваю я сквозь грохот барабанов. Амат указывает кубком в сторону. Оглядываюсь. Некоторые гости спят, уткнувшись лбами в столы. «Обалдеть! Я бы так не смогла!» Впрочем, скоро оказывается, что очень даже могу. Со стола меня поднимает блондинка в белом платье. С другой стороны подхватывает рыженькая. Смутно осознаю, что барабаны Больше не гудят, и гостей за столом почти нет. Слуги прибирают посуду. Пир окончен. Блондинка очень вовремя меня поддерживает, спасая от падения. Что, 3 дня достаточно? Бормочу я, цепляясь за нее. Длиннее будет только на заключение договоров и вашу свадьбу. Радует меня белокурая спутница. Тут, конечно, ребята хлебосольные, но по нескольку дней не покидать пир, моя фигура такого не выдержит. Плетусь по красной дорожке по коридору. Вдруг соображаю, что Ариана не видно. Сердце пускается в бешеный галоп. Неужели принял чье-нибудь предложение? Оглядываю, сильнее опираясь на рыженькую. Ариан идет следом. И вид такой грозный, что сразу понятно, почему меня сопровождают девушки, а не будущие женихи, что было бы, в общем, логичнее. С трудом переставляя ноги, пытаюсь определить, есть ли логика в поступках Ариана. С одной стороны, таскать меня по стаям надо как приманку для убийцы. С другой, наверное, его желание совместить полезное с приятным тоже логично. Только почему он не задумывается о том, что мне больно, или о том, что я могу отомстить? Не сейчас, но со временем найти способ. Сдаться спецслужбам, например. Поворачиваюсь к мохнатой бесчувственной морде и заявляю. Обиженные женщины страшны в своем гневе. «Знаю», — бросает он. «Ты хладнокровный, бесчувственный». Даже удивительно, сколько длинных слов получается выговорить заплетающимся языком. «Терпеть тебя не могу». «Но придется». «Я тебя ненавижу, ты...» Мою обличительную тираду прерывает заход в светлую гостиную, но толком оглядеться успеваю лишь в спальне, когда меня кладут на кровать и начинают споро освобождать от туфель и платья. Так вот, спальню мне выделили серебряную без колонн, с асимметрично вогнутым потолком. И если бы все покрасили коричневым или серым, можно было бы решить, что я лежу в пещере. По низу волнистой стены тянется рельефное изображение охоты волков на оленей. Меня заставляют сесть, чтобы окончательно стянуть платье, снова укладывают, закутывают одеялом. Я скольжу мутным взглядом по мощным телам рельефных волков. «Одолжи телефон ненадолго», — просит Ариан. Скашиваю взгляд. Он заглядывает в лицо блондинки. Рыженькая стоит в дверях. «Да, конечно, воин», — улыбается блондинка. «Сейчас принесу. И, кстати, на этом сладкие предложения не закончатся. Спасибо за предупреждение. На всякий случай я вовсе откажусь от сладкого». Блондинка опускается на колени и порывисто его обнимает. «Да что она себе позволяет?» Сажусь на постели. Оборотниха что-то бормочет на мохнатое ухо. «Велислава, как всегда, бодра», — отзывается Ариан. «Ничуть не изменилась. Надеюсь, ты передашь ей от меня привет». «Конечно». Блондинка исчезает в дверном проеме вслед за рыженькой. А я снова валюсь на постели и складываю руки на груди. В этот момент я Ариана действительно ненавижу. «А ты можешь узнать, действительно Васю отпустили или нет?» Глухо спрашиваю я. «Отпустили. Он же не рядовой оборотень, а сын вождя. Даже подарок какой-нибудь пришлют в знак извинения за излишнюю грубость. Жаль, что он не с нами. Тамара, если ты надеешься разговорами о Васе вызвать мою ревность, даже не пытайся. Я знаю, что он тебя не возбуждает». «И он знает?» «Конечно. Просто не опускает лапы». «Ненавижу тебя», — глухо повторяю я. Ариан молчит. Через некоторое время в неестественной тишине комнаты раздается звук открывающейся и закрывающейся двери. «Спасибо. Завтра верну». «Да, конечно», — отвечает блондинка. Снова открывается и закрывается дверь. Зло смотрю в потолок и вздрагиваю, когда Ариан запрыгивает на кровать в человеческом виде. В руках у него розовый смартфон. «Я в сумеречный мир на 5 минут. Постарайся не делать глупостей. Если сомневаешься во мне, зачем рискуешь, оставляя одну? Надо, чтобы нам пригнали машину. Больше никаких пеших прогулок». Он исчезает в клубах тумана. И хотя меня сразу охватывает страх, глаза закрываются. Я борюсь со сном, пытаюсь разомкнуть отяжелевшие веки, но только когда Ариан обхватывает меня сильной рукой, наконец засыпаю. Утренняя тишина дома-холма просто изумительна. Никогда ни в одном земном доме и местных домах не ощущала такой всепоглощающей тишины. Проходя по коридорам, наслаждаюсь умиротворением. Жаль, у нас на земле не строят таких домов, где каждая комната будто отдельный мир. По совету приставленной ко мне служанки и в принесенном ею белом купальнике иду в бассейн. Он оформлен как подземное озеро с вкраплениями сияющих кристаллов в потолке. Сбросив махровый халат, с удовольствием погружаюсь в прозрачную до голубизны воду. Поплавать — самое то, чтобы прийти в себя после вчерашнего мероприятия. Даже представлять не хочу, как чувствуют себя те, кто праздновал прибытие посла все 3 дня непрерывного пира. Из звуков лишь тихое плескание воды под моими руками. Ариан в позе сфинкса ложится на берегу и наблюдает за мной, то и дело подергивает ушами. Дверь отворяется, и в пещеру-бассейн входит дракон в золотом халате и золотых же плавках, не облегающих, а с хоботом для хозяйства. От смеха на мгновение перестаю грести и погружаюсь под воду. Отталкиваюсь от выложенного камушками дна и снова раскидываю руки на поверхности, балансирую. Разворачиваюсь спиной к дракону и продолжаю заплыв, стараясь не смеяться. В самом деле, он хотя бы в плавках пришел. Сзади раздается всплеск. Ариан подскакивает, настороженно смотрит туда, где плывет, явно ко мне приближаясь, дракон. В первое мгновение грудь холодит страхом. Потом успокаиваюсь мыслью. Дракон теоретически больше, но лунный князь наверняка обладает достаточной силой, чтобы его усмирить. По крайней мере, на своей территории. Разворачиваюсь. Ерейн плывет ко мне. Он в человеческой форме, но повадками напоминает крокодила. Двигается так же плавно, голова чуть запрокинута вверх, чтобы ноздри оставались над водой, а вот губы под ней. И взгляд хищный. Отплываю назад. Рык Ариана гулким эхом отдается под высоким потолком. Остановившись, Ерейн высовывает из воды подбородок, неестественно косит вертикальный зрачок в сторону Ариана, продолжая одним пялиться на меня. Жуть! «Лунный воин, вреда жрице я не причиню. Просто хочу пообщаться. Это ведь такая редкость. Возможность поговорить со свободной жрицей». «Да?» Ловлю себя на почти непреодолимом желании посмотреть на дракона в крылатом виде. «Конечно!» Ерейн расплывается в холодной улыбке, чешуйки на лице вспыхивают. «Жрицы-проводницы между мирами. Какой же правитель позволит им заводить хорошие отношения со стратегическим противником?» Он стремительно оплывает меня по кругу и снова оказывается спереди. Ариан рычит громче. «А лунный мир и солнечный мир — противники?» Улыбаюсь и плавно отстраняюсь. «Иногда. Сумеречный мир не настолько велик, чтобы можно было безболезненно его поделить. Но мы не враги в человеческом понимании этого слова. Мы почти никогда не убиваем друг друга». Он снова оплывает меня и оказывается за спиной. «Скорее делаем пакости. Его хищные движения и странные разговоры должны пугать, но по-настоящему я не боюсь. Верю в силу Ариана». Разворачиваюсь в воде и снова улыбаюсь. «Превратись в дракона».